Красный паровоз. Ну, могло быть и хуже. Хотя и не очень-то ясно, зачем платформа вообще нужна, когда есть каминная сеть, аппарация и порталы, в виде арки и в виде ботинка, которым Уизли и Шрамагалов попали на чемпионат по квиддичу. Ту же арку добросить до Хаксмита – не что-то невозможное. Захожу в последний вагон и, приняв настоящий облик, блокирую дверь телекинезом. Вопреки моим опасениям, магических следилок в купе не было, так что я спокойно начал доставать и изучать книги навыков, которые потерялись во время последнего перед Хогвартсом забега по магазинам. Мою копилку знаний пополнили новые способы причинения добра и нанесения справедливости с помощью рук и оружия. А теперь, самое интересное. Вы уверены, что желаете слить вместе следующие навыки? Тактика магических дуэлей УР 30-0%, пассивный, тактика магических боев УР 57-8%, пассивный, ножевой бой УР 21-0%, пассивный, сават УР 43-5%, пассивный, историческое фехтование УР 31-1%, пассивный, спортивное карате УР 30-0%, пассивный, дзюдо УР 30-0%, пассивный, кендо УР 30-0%, пассивный, тхэквондо УР 30-0%, пассивный, муай-тай УР 30-0%, пассивный, вампирский стиль боя УР 15-54%, пассивный навык, безымянный стиль боя УР 33-26%, пассивный, да, зачем мне оружные способы убийства? Помните, я про туман говорил, он не только как одежда и заменитель телекинеза хорош. Кнут, рассекающий сталь как масло, невесомый меч, легко рубящий бетон, легко. Плюс оружие из тумана невозможно сломать. Плюс, тракатта. Так в ДДГ назывался стиль боя с выключенным световым мечом. Противник ожидает жесткий блок, а меч проходит сквозь клинок и режет уже невезучего врага. Плюс, с такой ловкостью и интеллектом можно ловить лучи заклинаний на меч. Взорвут его, не страшно, создам новый, да и аваду он скорее всего держит, ибо материальный, но опыты на эту тему буду проводить уже в замке. Слияние навыков. Психология УР 38-14%, пассивный, актерское мастерство УР 76-79%, активный, пассивный, танцы УР 30-0%, пассивный, этикет и церемонии УР 30-0%, пассивный, магический этикет УР 31-1%, пассивный, карманная кража УР 34-93%, активный, черный рынок УР Макс, пассивный, домашняя кража УР 23-54%, активный, оценка УР 76-45%, пассивный и шпион УР 89-56%, в навык, мастер-манипулятор УР 50-12%, пассивный. Вы можете заставить людей делать то, что нужно вам, независимо от того, желают они того или нет. Слияние навыков. Искусство магической маскировки УР 57-0%, пассивный, походка вампира УР 87-74%, активный, пассивный, камуфляж УР 89-65%, активный навык, маскировка на местности УР 78-13%, активный, пассивный, активно, 100% шума от шага бега, плюс 95% к маскировке, пассивно, минус 78% шума от шага бега, плюс 39% к маскировке, затраты, 50 МП мин. А теперь эксперимент, да, тот случай, когда я попал сюда, меня ничему не научил. Снова эксперименты на себе. Слияние навыка и предмета. Мантия Певереллов и плащ теней. Плащ смертной тени УР Макс активный. Вы можете спрятаться даже посреди чистого поля под светом софитов на глазах тысяч свидетелей, даже если свидетели – боги и аватары стихии. Это магия. Маскировка абсолютно. Расход 500 МП на активацию плюс 50 МП мин. Плюс 4% сродства со стихией смерть. Навык магическая маскировка УР 25%. Поглощен навыком плащ смертной тени. Слияние навыков. Плащ смертной тени УР Макс. Аппарация УР 35-78%. Туман тьмы УР Макс в навык. Власть над тьмой УР 78-59%. Пассивный. Вы можете управлять тьмой и всеми ее производными. Любая тень открывает вам путь наизнанку мира, в бездну, откуда вы можете шагнуть в любую точку мира, где есть хотя бы пятнышко тени или любое создание тьмы. Ваша судьба не может быть изменена никем, даже богами судьбы. Вы можете скрыться так, что найти вас будет невозможно. И неважно, каким законам это будет противоречить. Это магия. Отношения с созданиями тьмы не могут быть хуже, чем у навыка 50, при условии, что они знают о вашей особенности. Отношения с созданиями света не могут быть лучше, чем у навыка 50, при условии, что они знают о вашей особенности. Упс, одежда развеялась. Нет, ничего такого, просто пропала мантия и остались только джинсы и теплый свитер, но все равно неприятно. Могло быть и хуже, я же, как душа, не имею к смерти никакого отношения. Кто-то отчетливо хмыкнул у меня за спиной. Все бы ничего, но там только стена. Вот и верь после этого системе. Получено сообщение. Нехорошо от тети смерти прятаться, племянничек. Успокойся. Тебе забвение перерождения в любом случае не светит. Тобой многие заинтересовались. Человек мироздания. Хе-хе. БРРР. И верь после этого в окклюменцию. Получено сообщение. Правильно, нельзя в нее верить, ибо ущербная она. Но ты все равно учи. Лучшего в этом мире нет. Надеюсь, в душе они не подглядывают. Получено сообщение. Ну, как тебе сказать, гордиться тебе особо нечем, но и комплексовать тоже не из-за чего. А это точно смерть? Получено сообщение. Я, Слоаниш, мне скучно. Иди сюда. Видели мурашки размером со скоробея? Я видел. Жесть. Не надо мне такой радости. Натягиваю на себя плащ. Знаю, что это уже не он, но надо же как-то маскировочную технику именовать. И сижу, пережидаю, пока нервишки не успокоятся. Пожалуй, ехать одному – не лучшая идея. Все, хватит экспериментов. Дальше буду книжки умные читать. От греха. Канон такой канон. Толпа детишек, темный спуск, утлые суденышки, волшебный вид на древний замок, сеанс распугивания мелких спуффиндуя. Видимо, слишком много учеников набралось. Ах да, еще шестой полез ко мне с какими-то странными претензиями на тему того, что из-за меня они не попали на поезд. На самом деле, реально из-за меня, но узнать они этого не могли. Так что парой фраз мне удалось выставить его идиотом в глазах окружающих меня детишек. Ну а что, я его знать не знаю. Он ко мне подошел, какие-то претензии выдвигает и требует от меня извинения и дружбы. Вот мы входим в зал, а маленькая библиотека на ножках тарахтит про потолок и основателей. Распределение. Да, иллюзия неба смотрится невероятно здорово, а эти свечи, ощущение сказки просто прекрасно. А вот и шляпа, старая добрая маразматичная шляпа и гробовая тишина в зале. Я вообще-то все слышу, так и задумано, думаю я в ответ. Наглый, учиться будешь у Гадрика, там тебя быстро. Нет, уважаемая шляпа, бью по ней пси-импульсом. Сиди на месте и не мешай в себе ковыряться, а тут тоже душа есть. Правда странная какая-то. Как будто четыре четвертинки. Какая интересная штука. А если подтянуть вот здесь и ослабить там? А, сволочь, убери свои руки от меня, Ривенкла. Снимите меня отсюда ради всех богов. Я говорил про гробовую тишину, вот теперь она стала гробовой. МакГонагалл начала поднимать шляпу с моей головы. Нет-нет, профессор, шляпа поспешила. Я еще не разобрался с тем, как она работает. То есть, она еще не поняла, где мне надо учиться. Иди сюда, моя хорошая, кидаю ласковый взгляд на шляпу. Никогда не думал, что Фетр умеет бледнеть. Возможно, не стоило допускать в мысли чуть-чуть эманации от моей демонической части. Интересно, а она часом не душу же пятой уже совы засекла, верно? Нет, мистер Поттер, вас уже распределили. Проследуйте за свой стол. Ну и ладно, иду к своему столу и отчетливо слышимым в тишине зала шепотом говорю. Интересно, а если вломиться в кабинет директора ночью, увести шляпу выйдет? О, у Квирелла глаз дергается. То ли еще будет, когда я начну заикаться и ходить в тюрбане, профессор. Минус бесконечность баллов с Ривенкла за то, что посмели изображать лорда Волдеморта, Поттер. Упс, последняя мысль просочилась в маску. Дамблдор, с ней и Квирелл синхронно подавились тыквенным соком, переглянулись, хмыкнули и сделали вид, что ничего не было. Надо улучшить навыки окклюменции. Нехорошо, что меня так выбивает из себя всего лишь общение с богами. После меня распределяли всего четверых учеников и, когда церемония была окончена, ДДД поднялся. Он радостно улыбался ученикам, широко раскинув руки, словно для него не было ничего приятнее, чем видеть их всех здесь. «Добро пожаловать», — сказал он. «Добро пожаловать в Хогвартс на новый учебный год. Но перед тем, как мы приступим к торжественному обеду, я хотел бы сказать несколько слов. Вот они, Олух. пузырь, остаток, уловка, спасибо, он сел. Все захлопали в ладоши и радостно закричали. Я тоже аплодировал вместе со всеми, такой актерский талант пропадает. Ему бы в театре играть, а не Великобританией править. Красиво приласкал магический мир Британии и никто ничего не понял. Он что слегка того, неуверенно обратился я к Террибуту, сидящему рядом со мной. Ну, разве что совсем чуть-чуть, ведь не стали бы держать на посту директора школы безумца, верно? Золотые блюда наполнились яствами, которых я никогда не видел в этой жизни. Ростбиф, жареные цыплята, свиные и бараньи отбивные, сосиски, бекон, стейк, картошка вареная, картошка жареная, картошка фри, йоркширский пудинг, горошек, морковка, соус, кетчуп и зачем-то даже мятные конфетки. Из груди вырвался грустный вздох. Кровью питаться здесь не выйдет, по крайней мере, пока не освою чары сна. Это не Дурсли, которых и канонада не поднимет, да и мало ли какие у магов артефакты есть. Мимо нас проплыл полупрозрачный силуэт, а это серая дама, призрак факультета Ривенкла. Ее считают довольно нелюдимой, однако, если вы заблудились, лучшего советчика вам не найти, поясняет первокурсникам староста мальчиков Роберт Хиллиард. А что будет, если съесть призрак? Роберт, а нас будут учить только магии, или общеобразовательные предметы тоже будут иметь место? Спрашиваю я у так вовремя подавшего голос семикурсника. Увы, нет, начальные знания по математике, каллиграфии, английскому языку вам дадут, но это будет только первые два курса. Дальше же будут лишь магические дисциплины. Если хотите в дальнейшем жить в обычном мире, вам следует самим заняться изучением математики, физики, химии, языков, много чего. Наконец исчез и десерт, и профессор Дамблдор снова поднялся. В зале наступила тишина. КХМ теперь, когда мы все наелись и напились, скажу еще пару слов. Перед началом учебного года для вас у меня есть несколько объявлений. Первокурсники должны принять к сведению то, что лес на территории школы запрещено посещать всем воспитанникам. Было бы неплохо, если бы некоторые из наших старших учеников тоже об этом не забывали. Дамблдор быстро взглянул своими сверкающими глазами на близнецов Уизли. По просьбе мистера Филча, нашего смотрителя, также напоминаю, что запрещается использовать магию в коридорах в перерывах между занятиями. Набор в команды по квиддичу состоится на второй неделе семестра. Любой, кто желает играть за свой дом, должен обратиться к мадам Хуч. И наконец, я обязан сообщить вам, что в этом году коридор в правом крыле на третьем этаже закрыт для всех, кто не хочет умереть очень мучительной смертью. В зале послышалось несколько смешков. Нет, ну не идиоты. Ладно, первокурсники, но неужели старшие ученики не осознают, что исчезающие на уровне седьмого этажа замка ступеньки немного так опасно? С учетом высоты потолков и толщины перекрытий, это что-то порядка 100 метров строго вниз. И внизу не батут МЧС, а очень даже каменный пол. Мне-то пофиг, я летать умею, спасибо телекинезу, пусть и недалеко и недолго. А ученики, может, тут страховочные чары какие есть? Надо искать маскировочные заклинания и что-то вроде крыльев света, на которых летали в мае 1996 орденцы. После речи директора старосты построили нас по курсам, впереди, первый, в конце, седьмой, и повели полученную колонну к общежитиям. Я даже не пытался запомнить дорогу, системная карта сделает это много лучше. Настроение, поднявшееся было при виде замка, сползло до отметки 0. Организм требовал привычной за 7 лет крови, но, пока не изучу сонные чары, ни-ни, надо было заняться этим заранее, не подумал. С другой стороны, так даже лучше, не дело настолько зависеть от одного из аспектов, хорошо, что я понял это сейчас. Так что погружайся в аспект человека, боец. Вдруг мы остановились. Перед нами левитировали костыли и перекрывали проход. «Пивс, пропусти нас», — угрожающе сказал староста, доставая палочку. Воздух между костылями сгустился, и мы увидели странного маленького человечка с бабочкой на шее и в дурацком колпаке. Имя — Пивс. Раса — дух, полтергейст. Возраст — 235 лет. ХП 00. МП 12590 12590. ПП 12590 12590. Уровень 89. Класс маг, плюс 1000 МП. Подкласс чародей, плюс 25% к скорости плетения чар. Класс адепт силы, чувствительность к силе, плюс 50 ПП. Подкласс темный джедай, плюс 25% к скорости обучения фехтованию, возможность изучения специализированных стилей боя световым мечом, сила мест не оказывает влияния на вас, сила – 0, ловкость – 0, выносливость – 0, интеллект – 1254, мудрость – 587, харизма – 207, свободных очков характеристик – 267, однако, а не Квай-Гон ли это, общие черты лица, по крайней мере, с актером, есть, хотя нет, он спокойным мудрецом был, а не мелким пакостником. С другой стороны, мало ли как за два века человек поменялся, а ты заставь меня, крикнул полтергейст и кинул в Роберта костыли. Староста легко шевельнул палочкой и между нами и духом повис какой-то хитрый щит. Интересно, а на духов телекинез действует, вроде как нематериальный, но наличие пси указывает, что может и сработать. Выкидываю в сторону духа сжатый кулак и телекинетический таран, мощью в шестую часть резерва. Полтергейст на силу успевает соорудить что-то вроде копья волнореза из пси, но, тем не менее, отлетает на пару метров. Сильна тварь, Пив злобно ощерился, как бы говоря, мы еще встретимся, и стремглав улетел дальше по коридору. Да я и не против, уж очень меня заинтересовали навыки этого милого существа. Мистер Поттер, применять магию в коридорах строжайше запрещено, а потому, чтобы я не снял баллов с факультета, ты научишь меня этому заклинанию. Стараясь не улыбаться, сказал Роберт, извините, сэр, но это было не заклинание. Я захотел убрать Пивза отсюда и кинул в него свою магию. То есть, кинул магию? Ну, вот так, я протянул руку к его палочке и вырвал ее телекинезом. А вы так не можете, сэр, КХМ? Нет, мистер Поттер, я поговорю насчет вас с профессором Флитвиком. Он проверит, не несет ли подобное применение магии для вас вреда. Хорошо, сэр. Благодарю вас, сэр. Зачем спалил телекинез? Все равно заметит, рано или поздно. В быту я его использую последние 5 лет, ровно с тех пор, как он начал выходить без особой концентрации, такие привычки быстро оставить не выйдет. Да и незачем, к 4-му курсу, по моим планам, телекинез потеряется на фоне остальных возможностей. Повторять глупый путь канонного себя я уж точно не собираюсь. Религия так жизнью рисковать попусту не позволяет. За награду еще ладно, а так, из любви к искусству. Зачем вообще демонстрировать свои возможности кому-либо? Помимо тщеславия, чего уж душой кривить, наличие у меня тяги к знаниям позволит приобрести наставника, который объяснит, какие вещи точно делать не стоит, а то будет как с хаосом тогда. Нет, тогда все в итоге пришло к моей огромной выгоде, без самосознания и системы ценностей, которые вновь вернулись ко мне только в теле Поттера. Я бы оставался низшим демоном еще очень долго. А так, даже если меня и убьют в этом мире, в хаос я вернусь уже вполне разумной сущностью, а не сгустком инстинктов и ассоциаций. Однако это вовсе не значит, что стоит и дальше экспериментировать на себе. Также это позволит мне нарастить авторитет. Да, сейчас я рассматриваю этот мир как промежуточный шаг между тем, что было и тем, что будет, но ведь я могу и изменить свое мнение. Может, я захочу тут насовсем остаться, хотя, кого я обманываю, я и будучи наемником был еще тем перекати-полем, а уж теперь, когда вокруг меня, бесчисленное множество миров, и все разные, добровольное сидение в одном мире кажется все большей и большей глупостью. И да, это 4-я причина, нужно найти информацию по способам перемещения между мирами, вряд ли ее так просто отдадут бесталанному, кроме Квиддича, конечно. Квиддич, святое, Джеймс прекрасно играл, мальчишки с громким именем, а ничего большего другой я из себя не представлял. Интересно, это тяжкое бремя избранных из пророчества, привет, Энни, или самые яркие представители вида такие? Тем временем, мы вошли в гостиную нашей башни. Да, тут вдоль всех стен стояли полки с книгами. Ах да, из них штук 5 были теми самыми книгами. О, речь толкают, послушаем, поздравляем, я... Староста Роберт Хиллиард, и я рад приветствовать вас на факультете Рейвенкла. Наш герб – орел, который парит там, куда другие не могут подняться. Цвета нашего факультета – синий и бронзовый. Наша гостиная располагается на вершине башни Рейвенкла за дверью с зачарованным молоточком. Из арочных окон нашей гостиной видны озеро, запретный лес, поле для квиддича и теплицы. Без всякого хвастовства хочу сказать – что на нашем факультете живут умные волшебники и волшебницы. В отличие от других факультетов, которые имеют скрытые входы в гостиные, нам они не нужны. Другой интересной особенностью Рейвенкла является то, что наши ученики – настоящие индивидуальности. Некоторых из них можно даже назвать чудаками, но зачастую гении не идут в одну ногу с обычными людьми, и, в отличие от некоторых других факультетов, мы могли бы сказать, что на наш взгляд у вас есть право носить то, что нравится, верить в то, что хотите, и говорить то, что чувствуете. Надо как-нибудь ему Ницше подкинуть, у него что-то про гениев было. Пусть обломается, хе-хе. Кстати говоря о чудаках, вам понравится декан нашего факультета, профессор Филиус Флитвик. Люди часто его недооценивают из-за того, что он действительно крошечный и у него писклявый голос, но он самый лучший мастер заклинания из ныне живущих. Дверь его кабинета открыта каждому ворону. Если есть какая-то проблема и у вас действительно скверно на душе, то он угостит вас вкусными маленькими кексами, которые он держит в банке в ящике стола, и заставит их немного потанцевать для вас. По правде сказать, стоит сделать вид, что у вас не все в порядке просто для того, чтобы увидеть джайв в их исполнении. Что касается наших отношений с другими факультетами, вы, наверное, слышали о Слизерине. Не все они плохие, но лучше быть начеку, пока вы не узнаете ученика Слизерина достаточно хорошо. Согласно их давним традициям, они делают все возможное, чтобы победить. Поэтому будьте внимательны, особенно на матчах по квиддичу и экзаменах. Ах да, привидение нашего факультета, серая дама. Остальные ученики считают, что она никогда не разговаривает, но она не прочь поговорить с рейвенкловцами. Ее помощь особенно полезна, когда вы что-то потеряли или потерялись сами. Уверен, вы будете хорошо спать. Наши спальни находятся в башенках, отходящих от главной башни. В комнате стоят 4 кровати, накрытые шелковыми пуховыми одеялами небесно-голубого цвета, а свист ветра в окнах очень расслабляет. Меня поселили с поверхностно знакомыми персонажами. Терри Бут, Майкл Корнер и Энтони Голдстин. Тони Голдстин – коротко стриженный голубоглазый блондин, что крайне нетипично для представителей его национальности, то есть евреев. Чистокровный маг, с массивными чертами лица и слегка выдвинутым вперед подбородком. Майкл Корнер – магически довольно сильный полукровка. Кореглазый темноволосый шатен с длинными волосами, почти до плеч. У него мягкие округлые черты лица, широкий нос и уже в таком возрасте серьезный взгляд. Терри Бут – чистокровный маг. Самый низкий из нашей компании, но лишь на пару сантиметров ниже меня. Каштановые волосы, стриженные под горшок, серо-зеленые глаза, вытянутое, слегка округлое лицо. У него какая-то врожденная проблема или родовая травма, связанная с лицевыми мышцами, отчего парень не может улыбаться и выглядит немного туповатым. Но на самом деле он очень умный парень, умеющий и любящий смеяться, просто не может этого выразить в виде улыбки. Мои однокурсники попытались втянуть меня в беседу, но я изобразил усталость и скрылся за балдахином. Смысл? Все равно пока что они видят во мне лишь мальчика, который выжил. А мне нужно, чтобы видели сильного и чертовски опасного мага. За задернутым балахоном я начал экспериментировать с новым для меня направлением магии. Власть над тьмой. В неверном голубом свете люмоса кровать приобрела инфернальные черты, чему немало способствовали беспорядочно шевелящиеся и свивающиеся в странные фигуры тени. Поднимаю руку и подвешиваю огонек заклинания над ней, а теперь представляю, как тень руки ползет к подушке. Есть. А поднять, из тени подушки появляется что-то вроде щупальца, цепляет ее и поднимает вверх. Теперь проверка. Позволяет ли новая способность создавать оружие из тьмы? Секунда, и из тени, созданной моей ладонью, выскакивает меч. Секунда, меч становится дагой. Секунда, стилет. Секунда, щит. Секунда, кнут. Вскакиваю в кровати и делаю пару пробных взмахов. Палочка выпала. Плевать, что для меня отсутствие света. Невероятно. Кнут слушается не просто прекрасно, он слушается идеально, как продолжение руки, удлиняясь и укорачиваясь, в зависимости от необходимости. Магия. Хм, интересно, а можно ли? Проверяю, спят ли мои соседи. Ага, как сурки. Заворачиваюсь в плащ из тьмы и становлюсь тенью. Кожа, мягкие ткани, сосуды, нервы и, наконец, кости становятся жидким мраком. Я делаю шаг и ныряю в тень кровати. Через щель под дверью вылетаю в гостиную. Ай, показатель жизни просел на 8-ю часть. На будущее, нельзя, будучи тенью, выходить на освещенные участки. Вот что старшекурсникам не спится, неужели нет лучшего времени, чтобы напиться? Вспомнилось мне, что Таралевка одна. Там тоже были кровососы, которые всячески прятались от людей, и один из кланов мог управлять тьмой и тенями. Одна из их способностей – выпускание в окружающее пространство черного дыма, который на самом деле вовсе даже не дым. Очень похоже на мою способность. Проверим. Делаю вдох, тень умеет дышать, и выдыхаю густой туман, вроде того, под которым выходили из выручай комнаты пожиратели в шестой книге. Все, теперь никто не поверит, что Уизли сами изобрели тот порошочек, хе-хе. Под прикрытием дыма вылетаю из гостиной и стремглав несусь по пустому замку. Карта, я в тебя верю, мне нужен полный план замка. Методично, этаж за этажом, облетаю замок, пока не натыкаюсь на ту самую каморку, в которой живет Филч. Ага, пусто и заперто. Интересно, зачем в школе чародейства и волшебства ставить механические замки? Пролезаю через щель внизу двери и выхожу в реальный мир. Бррр, ну и жуть. Из зеркала на меня смотрит поглощающий свет силуэт с алыми зрачками. Интересный эффект. Проще будет косплеить Волди. Отстраняюсь от ощущений тела и начинаю искать следы магии. Карта мародеров, это же артефакт, верно? Ящики стола, нет, там что-то сферическое и кубическое. Это, нет, книга с чарами привлечения внимания. А вот это, явно что-то темное, эманации родной стихии я не заметить не могу. Балуемся темными артефактами, Аргус, хотя, о чем я, распределяющая шляпа, тоже темный артефакт третьей категории. Не была бы реликвией основателей, разрушили бы, как пить дать. А может и нет, это же волшебники, они Василиска будут не замечать, пока он не утащит чистокровную. Пусть и Уизли. Ага, вот и карта. Вытаскиваю пустой пергамент из шкафа с бумагами и перемещаю в инвентарь. А теперь эксперимент. Делаю шаг в тени и оказываюсь на вершине астрономической башни. Работает. Запрет на аппарацию в Хогвартсе для меня – ничто, потому что я и не аппарирую. Так, а можно ли сменить цвет дыма? Поднимаю руку к лицу и заставляю ее парить. Черный. Выбрасываю чуть больше маны и пытаюсь придать ей свойства красителя. Минута, другая, и в черном облаке появляются первые серебряные нити. Не выходит. Похоже, что-то я делаю не так. Интересно, а может выручай комната предоставить книги навыков? Повинуясь мальчишескому желанию, разбегаюсь и прыгаю с башни, как в игре Assassin's Creed. Красиво смотрится. Наверное, фигура в темной мантии плашмя падает с самой высокой башни, освещенного колдовским светом замка, и вдруг распадаясь темным туманом и исчезает, как и всякий туман в рассветный час. ВДВ, фикли, всегда любил чувство падения. Заканчиваю этот день приземлением на кровать. Теперь, медитировать, давать успокоение разуму и телу. Глава 7. Не знаю, как другие факультеты, а нас разбудили в 8:30, за час до начала занятий. Как раз достаточно времени, чтобы спокойно одеться, собрать учебники, да-да, расписание нам выдали в гостиной, не спеша дойти до общего зала, позавтракать и также не спеша прийти на урок. Это вам не Гриффиндор, где воронье гнездо и отсутствие элементарных манер – норма, а выдающийся ум и доброта – повод для гнобления. Здесь вы можете быть каким угодно чудиком, до тех пор, пока ваши чудачества не вызывают отвращения у большей части факультета. Или если вы не маленькая безобидная девочка Малковиан. Интересно, за что вороны так не взлюбили ее? Кстати, не исключено, что она сама внушила им идею воровать ее вещи и по-злому шутить над ней. Потомки Малкова – весьма специфичный клан, не зря их безумцами называют. Каждое мое появление на публике сопровождалось перешептыванием, однако определенной черты они не переходили. Смотрит, ну, смотрите, мне, в общем-то, плевать, пока вы не лезете. В древнем замке сложно ориентироваться. Магические лестницы двигались по определенным дням, ступеньки исчезали, бывало прямо из-под ног, множество дверей открывались только после того, как их вежливо попросишь, а также попадались обманки, за которыми находились голые стены. Тяжело пришлось всем остальным. Для меня было очевидно, за какой дверью стена, а за какой проход. Дело в том, что стены замка пронизаны тончайшими энергонесущими каналами, именно они позволяют проделывать все эти фокусы с подвижными лестницами, говорящими дверьми, портретами, долговременным, читай, вечным, расширением пространства. В дверном проеме, что логично, таких каналов не было, а слишком наглые двери можно заморочить и заставить пропустить. Телепатия – это круто. Сегодня первой парой у нас были чары. Профессор Флитвик точно так же занял свое место за кафедрой, став на стопку книг небезызвестного мне Локхарта. Филиус Флитвик. Раса. Гоблин. Полукровка. Клан. Грингот. Человек. Возраст. 84 года. ХП 1891-1891. МП 6906-6900. ПП 00. Уровень. 79. Класс. Маг. Плюс 1000 МП. Подкласс. Чародей. Плюс 25% к скорости плетения чар. Класс. Воин клана. Плюс 25% к жизни. Плюс 20% к владению оружием. Подкласс. Странник. Плюс 25% к урону за пределами территории клана. Плюс 15% ко всем характеристикам за пределами территории клана. Класс. Наставник. Плюс 50% к скорости передачи навыков. Класс. Мастер чар. Плюс 100% к качеству чар. Минус 50% к затратам на чары. Сила. 59. Ловкость. 118. Выносливость. 131. Интеллект. 540. Мудрость. 240. Харизма. 150. Свободных очков характеристик. 237. Более чем серьезный полугоблин. А еще он не раб Дамби. Здоровье и магия у него не урезанные, а полные. А еще классы можно получать не только за достижение уровня, но и за достижения в жизни, мастер чар и, вероятно, исполнение призвания. Не знаю, как иначе можно объяснить наличие класса наставника. Тем временем, урок подошел к завершению своей канонной части. Профессор не раздал нам никаких перьев и не говорил применять никаких чар. Нет, и лекции он тоже не читал. Все проще, он показывал нам различные упражнения на гибкость суставов. Мы их зарисовали и начали отрабатывать. Полугоблин же ходил между нами и поправлял неправильные движения. Зачем это нужно? Помните Уизли номер 6 и заклинание левитации? Так вот, если бы он сейчас не доказывал какому-то фанату футбола, что это магловская игра, полный отстой, передвижному серверу Гугла не пришлось бы ничего говорить ему про интонацию и взмах. Хотя аргументы вроде в нее же маглы играют, что там может быть интересного. От представителя семьи, ратующей за сближение с обычными людьми, смотрится феерично. Неужели Молли и Артур так верят в то, что при открытии волшебного мира они будут пастырями глупых маглов? Надеюсь, чем глупее и самоувереннее твой враг, тем лучше, верно? После пары чар у нас была трансфигурация. Наш староста свои обязанности выполнял не в режиме жополиза, а потому к маг-кошке мы не опоздали ни на минуту, в отличие от грифов. На этот раз, за неимением меня на факультете самых отважных, в класс после удара колокола вломились Симус Финиган и Шестой. И да, они не нашли ничего умнее, чем назвать профессора старой кошелкой. А ведь ей всего 50, это и у маглов далеко не старость, а уж у волшебников. Дамблдору летом 110 стукнуло. Что-то я не припомню, чтобы его кто-то называл стариком, кроме темного лорда. Конечно, МакГонагалл, в отличие от Флитвика, начала свое занятие с лекцией о возможностях трансфигурации. Скажите, профессор, а возможно ли превращаться самому? Да, мистер Поттер, самостоятельно преобразование возможно. Это очень сложный подраздел трансфигурации, носящий название анимагия. Без достижения определенных успехов в этой области невозможно стать мастером трансфигурации. А во что может превращаться волшебник? С интересом спросила Гермиона Грейнджер. Хорошо учиться с любопытными людьми. Волшебник может превращаться в одно единственное животное, которое больше всего соответствует его внутренней сути. Например, в пса будет превращаться человек, главная черта которого – преданность, а в кошку – свободолюбие, мистер Голдстин. А если волшебник научится превращаться в несколько животных, спросил я, это важный момент, благодаря вампирскому метаморфизму я могу превращаться в животных целиком. Такой волшебник, если сможет объяснить свой метод, станет мастером трансфигурации, как, впрочем, и любой маг, принесший нечто новое в магическую науку. Дальше нам раздали те самые спички и сказали превратить их в иголки. Сначала я не понял, в чем суть упражнения, моя иголка превратилась моментально. Однако, довольно быстро я осознал, что в то время, как остальные пытались превратить иголку на чистой воле и магии, я использовал уже известную мне из книг общую формулу трансфигурации. Так что, удостоверившись, что никто не успел заметить моей иголки, а я откатил изменения и начал работать, как все. Зачем? Просто в тех же книгах было упоминание о том, что вся высшая магия – это воля, желание и сила. Да и мои способности, вроде того же метаморфизма или власти над тьмой именно на этом основаны. Из этого мы можем сделать какой вывод? На этом строится вся беспалочковая магия. Нет, конечно, это не безусловно верный вывод, но вполне закономерное и имеющее право на жизнь предположение. К концу занятия моя спичка таки смогла превратиться в острый кусочек серебра, однако ушко упорно не давалось. Зелья, которые должны были быть у нас третьей парой, сегодня отменили, так что я отправился гулять по замку. Где-то за час я дошел до портрета того самого чудного мага, зачем-то учившего троллей балету. Спросил у него, зачем он это делает, был послан, зато обогатил свой арсенал непечатных выражений. Так матом даже портовые грузчики не говорят, видимо, крепко ему надоели вопрошающие. Вся его беда в том, что он не в силах прекратить попытки выучить троллей, а они, даже если бы и не хотели, не в силах прекратить разрывать его на части каждые 15 минут. Крепко же он кому-то насолил, что ему такую картину написали. Размышляя о злобности волшебников, радующихся мучениям изображений своих врагов, прошелся по коридору 3 раза, от поворота до поворота и в недоумении посмотрел на появившуюся дверь, покачал головой и зашел внутрь комнаты по желанию. Ага, как и заказывал, библиотека. Превращаюсь в черный дым и лечу вдоль полок, к счастью, они нормальной высоты, и собираю все, что система подсвечивает как книги навыков. Их оказалось всего 117. Учитывая, что это запасы за 10 веков, немного. Учитывая размеры библиотеки, это даже не капля в море, а молекула воды в океане. Серьезно, помещение, если смотреть сверху, представляет собой правильный восьмиугольник, заставленный стеллажами. А сторона этого восьмиугольника – что-то около километра. Неплохо, верно? В центре же стоит пьедестал, на котором лежит книга-инструкция к выручай комнате. Кажется, я знаю, кто именно приложил руку к созданию комнаты. Я расположился в кресле перед пьедесталом и начал изучать книги. Очень жаль, что так навыки не поднимаются выше 30, очень жаль. Тут очень много интересных направлений магии, однако реально полезны оказались немногие книги. Некоторые для изучения требовали реального владения, 30 плюс несколькими навыками, иные поднимали одинаковые навыки. Часть имела ограничения по расе, согласитесь, если у вас нет острых когтей, а сами вы отнюдь не двухметровый волк-оборотень, навык боя в форме волка будет бесполезен для вас. Иные были просто бесполезны для меня здесь и сейчас. Ну, сами понимаете, вряд ли мне в обозримом будущем придется подманивать единорогов или восставать в виде лича. По итогам посещения супербиблиотеки я получил следующие навыки. Криокинез ур 23.0% активный, пирокинез ур 23.0% активный, электрокинез ур 26.56% активный, хронокинез ур 5.0% активный пассивный. Позволяет вам замедлять и ускорять время вокруг вас на ур навыка мудрость 1000. Затраты 100 ур навыка, ппсек, некромантия ур 30.0% активный пассивный, целительство ур 30.0% активный пассивный, травничество ур 30.0% активный пассивный, живодерство ур 30.0% активный пассивный, охота ур 30.0% активный пассивный, подводный бой ур 30.0% пассивный, магия троп ур 30.0% активный пассивный, картография ур 30.0% активный пассивный, черчение ур 30.0% активный, каллиграфия ур 30.0% пассивный, чары ур 32% пассивный, трансфигурация ур 31% пассивный, зелья ур 30.0% пассивный, артефакторика ур 30.0% пассивный, математика и нумерология ур 30.0% пассивный, руны ур 30.0% пассивный, доппель магия ур 1.0% активный, магия хаоса ур 4.50%, поглощение навыка марки хаоса 24.76%, активный навыком магия хаоса ур 6.34%, пассивный, конструирование заклинаний ур 1.0%, активный пассивный, слияние навыков криокинез ур 23.0%, активный, пирокинез ур 23.0%, активный, электрокинез ур 26.56%, активный, глаза демона энергита ур макс пассивный в навык, оперирование энергии ур 43.14%, активный пассивный, слияние навыков и предметов, черчение ур 30.0%, активный, картография ур 30.0%, активный пассивный, Предмет карта мародеров в навык. Системная карта Урмакс. На системной карте теперь можно делать пометки. В радиусе ваших сенсорных возможностей и в замке Хогвартс на карте будут показываться все живые и немертвые объекты, а также проводиться их автоматическое распознание. Поглощение навыков. Безымянный стиль Ур 35-21%, пассивный подводный бой Ур 30-0%, пассивный в навык. Безымянный стиль Ур 32-60%, пассивный. Теперь я полулежу в кресле из тьмы и читаю книгу про крылья. Оказалось, что я действительно неправильно пытался изменить цвет тумана. Дело в том, что создавая его через власть над тьмой, я придавал мане цвет этой стихии, а для придания другого цвета надо лишь сменить вид маны. Нет, это не даст мне какую-нибудь власть над иными стихиями. Крылья – один из немногих приемов, одинаково выглядящих для всех стихий, для которых они применимы. Крылья, по сути, выглядят как напитка тела маны определенной стихии и его растворение в ней, с последующим обратным переходом. Это как если бы ложку сахара опустили в горячий чай, растворили, а потом кристаллизовали назад. Но если, например, так напитать тело маны земли, выход из этого состояния потребует просто чудовищных затрат маны, которые из внешней среды взять будет невозможно. Да и двигаться каменное изваяние не сможет, если на него не нанести рунные цепочки анимации. Но самое главное, что я получил здесь, набор примитивных формул, позволяющая создавать плотные иллюзии. Та самая доппель-магия Рудозова. Кстати, а если вышло заменить стихию в крыльях, почему нельзя вызвать туман света, например, или огня? Выпускаю из руки сгусток тумана и заменяю ману в нем. Знаете, как паладинов рисуют? Могучие рыцари с сияющими мечами. Теперь у меня такой тоже есть. И если в магическом диапазоне его сияние не слишком велико, то в видимом диапазоне на него с метра уже без слез не взглянешь. За пару минут заменяю ману света маной огня и имею точно такой же, только пылающий жаром клинок. Неплохо. Еще бы пользоваться всем этим богатством нормально уметь. На мои именно боевые навыки без слез взглянуть не выходит. Хм, а почему бы и нет? Выручай, комната не отображается на общей карте замка. Не верю, что у директора нет такой же. Значит, тут смело можно исчезать. Активация иллюзорного барьера. Я оказываюсь в коридоре, стены которого сложены из стопок книг, и тут же неуклюже разрезаю вдоль бросившегося на меня червя. Ну и мерзость. Сжигаю шевелящиеся половинки потоком маны огня. Чувствую удар в спину, и половина ХП уходит в никуда. Используя крылья, отлетаю на метр вперед и оборачиваюсь. Еще один. Но как он оказался сзади? Вижу, как прямо из книги высовывается передняя часть еще одного существа. Книжный червь Ур 20. ХП 2500-2500. МП 100-100. Серьезно? Меня пытаются убить черви? Герми, за что? Вытягиваю тепло из окружающего пространства, за его счет восстанавливаю здоровье и кастую с палочки редукта. Всего 500 единиц урона? Грустно. В мою нематериальную грудь прыгает еще один червяк. Кидаю в него сика, которая, в отличие от меча, режет его хорошо, если на четверть. Ай, следующий кандидат в покойники оказался поумнее и укусил меня за очень даже материальную руку. Перемещаю элливандеровский мусор в инвентарь и начинаю планомерно вырезать выпрыгивающих из книг червяков двумя огненными мечами. Не знаю, сколько конкретно времени я так шел по коридору, но в итоге я оказался в круглом зале и обнаружил, что червяков вокруг нет. Лучше бы были. Мне навстречу вышло оно. Королева червей Ур 75, ХП 250 000-250 000, МП 10 000-10 000. Помните Василиска? Размеры схожи. А так, классический дождевой червяк. Оно подняло свою голову и посмотрело на меня с очевидным гастрономическим интересом. Ее бросок я заметил только благодаря хронокинезу и запредельной ловкости. Отправляю в голову монстра доппеля телекинетический таран, сложенный в волнорез, которому меня невольно обучил Пивс. И резко ухожу в сторону. Четверть резерва ПП в бездну, копье сняло 10 тысяч жизни, а удара книги, еще половину. Будет непросто. Меня смачно впечатывает в стену другой конец червя. Сволочь двухголовая. На крыльях перелетаю к первой голове и фиксируюсь на ней с помощью двух огненных мечей, воткнутых под углом друг к другу. Покатаемся, тварь, ай, здоровье в красной зоне. Тварь не пожалела себя и ударила головой о голову, что вызвало мое падение на пол. Червь хотел уже было попросту задавить меня собой, однако я в последний момент задержал его падение телекинезом и выскользнул на крыльях. Хватит игрищ. прахом начинаю преобразовывать книги в ману, оперированием энергией вытягиваю ману и жизнь из королевы тепло, из окружающей среды, с двух рук выпускаю стрелы смерти. Получи, тварь, одного не учел, слишком много активированных навыков перегрузили мою концентрацию и я снова стал материальным. Понятно, почему крылья использовали только как транспорт, однако моя материальность меня не смутила и я продолжил атаку. Зря, когда здоровье монстра опустилось ниже половины, он завыл, черви умеют выть, 0-0, и из книг вокруг полезли сотни мелких червяков. Тьма забери, на силу ухожу из-под удара сразу 30 мини-герми и толкаю вокруг себя телекинезом волну маны огня. Удивительно, но книги не занялись. Хотя, возможно, виноват тот факт, что я все еще тяну энергию изо всего вокруг. Ухожу от тарана королевы вверх и на высоте метров 20 прикладываю к стене руку. Прах, вытачиваю для себя нишу, накладываю на королеву могильный ужас и уже продолжаю обстрел. И на 25% королева снова ревет. Из ниши меня буквально выталкивает один, чуть поторопившийся, червяк. На секунду после, и меня бы протаранило сразу 40 червей, причем со всех направлений. Повезло, выжигаю свое гнездо потоком маны огня и снова открываю огонь. Наконец, эта тварь сдохла. Получено достижение. Охотник на червей. Урон по червям плюс 10%. Черви никогда не смогут напугать вас. Узнал бы о таком достижении до этого и посмеялся бы. Теперь что-то не тянет. Интересно, ахатты, черви, обидно, вроде как много знаешь, пусть по большей части и благодаря системе, вроде как крутой МС, можешь много чего, а потом тупой червяк, самый интеллектуальный прием которого, призыв таких же червей, но поменьше, едва не убивает тебя несколько раз. Сейчас уже надо идти в башню, чтобы никто точно не хватился, а вот завтра. Завтра буду пытаться научиться адскому пламени. Хочу вернуться сюда и сжечь тут все к чертовой матери. Глава 8. Сегодня второй день занятий. Да, теперь мы можем убедиться в том, что магия не ограничивается размахиванием палочкой. Каллиграфия. Несложный предмет, хороший почерк у меня был и в прошлой жизни, но я никогда всерьез не задавался целью писать красиво. Потому, наверное, синергию и не засчитали. Так или иначе, искусство красивого письма давалось мне невероятно легко. Еще бы, взрослое сознание, пусть даже в детском теле, предполагает определенную усидчивость. После этого был урок истории магии. Профессор Бинс, можно сказать, мой коллега, он тоже вампир, только энергетический. Думаю, вы понимаете, кто послужит мне прекрасным сником в следующем году. Как раз Василиск Дамби вылезет. Несчастные случаи такие несчастные. Следующая пара – астрономия. Интересная, хотя и специфичная наука, требующая множество вычислений и позволяющая зельеварам и ритуалистам творить магию, недоступную в обычное время. Для зельеваров это не слишком принципиально, если речь не идет о чем-то вроде Феликс Фелицис или зелья, из которого вылез Волди, а вот для мастеров ритуала. Их в Англии нет, точнее, людей-ритуалистов в Англии нет. Незаконно, это же ужасная темная магия. Представляете, какой кошмар, возможность проверить себя на все известные магические заболевания, предсказать погоду, защитить жилище. Нет, конечно, можно и проклясть кого-нибудь хорошенько, но разве это повод запрещать целое направление магии? Пробить голову можно и банальной левиасой. Так вот, астрономия, наука для хобби, в реалиях современной Англии ей нет места. И последние пары у нас были они, зелья. Уроки зелий проходили в одном из подземелий. Там было холоднее, чем во всем остальном замке, и было бы достаточно мрачно. Интересно, все эти заспиртованные гады, они зачем-то нужны или просто элемент декора? Именно за этими размышлениями меня застал влетевший в кабинет профессор Поттер. «Немедленно займите свое место». «Слушаюсь, сэр», — ответил я ему со всем возможным почтением. «Почему бы и нет, в самом деле?» Снейп, как и наш декан, начал свой урок с переклички и, как и Флитвик, остановился, дойдя до меня. «Ах, да», — сказал он мягко, — «Гарри Поттер, наша новая знаменитость». Уизли захихикал, прикрывая рот рукой. Снейп дошел до конца списка и внимательно осмотрел класс. Его глаза были такими же черными, как у Хагрида, однако были вовсе лишены тепла. Они были пустые и холодны, и потому наводили на мысль о темных туннелях. «Мощно. Ничего, посмотрим, у кого глазки страшнее. Вы здесь для того, чтобы изучить точную науку и тонкое искусство приготовления зелий», — начал он. Он говорил почти шепотом, но все отчетливо слышали каждое его слово. Поскольку на моих занятиях не будет этих глупых размахиваний палочкой, то многие из вас могут усомниться в том, что это вообще магия. Я не ожидаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, с его мерцающими парами, изысканную силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая чувства. Я могу научить вас, как разлить по сосудам известность, приготовить славу и даже заткнуть пробкой смерть, если вы, конечно же, отличаетесь от того стада твердолобых тупиц, которых мне обычно приходится обучать. Вслед за этой короткой речью продолжала висеть тишина. Шестой обменялись изумленными взглядами со своими клевретами. Гермиона Грейнджер уже ерзала на краешке стула, готовая начать доказывать, что она не тупица. «Поттер», — вдруг сказал Снейп, — «что я получу, если добавлю измельченный корень златоцветника в настойку полыни? Заготовку на где-то пару десятков зелий, сэр. Хотя, учитывая, что вы задали этот вопрос именно мне, подразумевался напиток живой смерти из программы шестого курса. Сэр, что вы имеете в виду, говоря именно вам, мистер Поттер? Вы считаете себя такой выдающейся личностью, что требуете к себе особого отношения? О, что вы, профессор? Я, простой первокурсник, пришедший на первый в своей жизни урок зелий». Губы с ней позжались в линию. «Так, так, Поттер, где бы вы стали искать, если бы я попросил вас принести мне Безоар?» Гермиона вытянула руку настолько, насколько было возможно без того, чтобы встать со стула. «По технике безопасности Безоар, общее противоядие, должен присутствовать в кабинете зельеварения. А вообще, это камень, извлекаемый из желудка большинства жвачных животных. Ну что же, книгу вы однозначно открывали. Не исключено, что вы действительно попали на тот факультет, который вам подходит. В отличие от канонного себя, я не собирался смотреть в глаза мастеру легилименции, пока не стану мастером защиты разума. Очевидно, мой взгляд, не отрывающийся от особо отвратительного гада за спиной профессора, неимоверно раздражал его. Ну, ничего, потерпит. Поттер, а в чем разница между клобуком монаха и волчьей отравой? На сей раз Гермиона встала, вытягивая руку к потолку подземелья. Одно и то же растение, сэр. Несколько человек засмеялись, Снейп, однако, остался недоволен. «Сядьте», — раздраженно сказал он Гермионе. «Ваши ответы, мистер Поттер, абсолютно верны. Возможно, в вас и есть что-то от вашей матери. Почему никто не записывает?» Все бросились доставать перья и пергамент. По мере того, как урок зелий продолжался, положение учеников не улучшилось. Снейп разбил всех на пары и дал им задание приготовить простое снадобье для лечения нарывов. Он расхаживал по классу в своем длинном черном плаще, наблюдая, как мы взвешиваем высушенную крапиву и размельчаем змеиные клыки. Он раскритиковал почти каждого, кроме Гринджер. А нет, показалось, ей он попенял за избыточное следование инструкций. Неожиданно зелье Невилла забурлило и начало распространять вокруг себя клубы ядовито-зеленого цвета. В каноне такого не было. Одновременно со Снейпом взмахиваю палочкой, вливая в противополовину своего резерва, создаю вокруг котла телекинетический купол и выкачиваю энергию из пространства внутри него. Не знаю, что за щит наложил профессор, но и мой общий щит, и телекинетический смело взрывом, а внутри котла на секунду появилось что-то похожее на радиацию. Может, правда, угробить запасного избранного, пока он не угробил нас, так или иначе, но радужная сфера щита профессора выдержала взрыв, лишь чуть раздавшись в стороны. Однако и этого хватило, чтобы хорошенько поддать Лангбаттому по подбородку. Надо не забыть добыть это заклинание, эдак мне и ядерный взрыв будет не страшен. «Идиот», — прорычал Снейп, убирая пролитую жидкость одним взмахом палочки. «Вы понимаете, что сделали?» Невилл захныкал и попытался стать как можно меньше. Д.Д. добавил в зелье корень мандрагоры и забыл снять с огня. «Отведите его в больничное крыло», — резко сказал Снейп Симусу. Затем он повернулся ко мне. «Ну да, сосед спереди всегда виноват в том, что ученик сзади сварил ядерную бомбу. Вы, Поттер, почему вы не сказали ему не добавлять корень? Думали, что, если он ошибется, будете выглядеть лучше на его фоне. Из-за вас Ривенкла лишается 5 баллов. «Не нарывайся», — пробормотал Терребут, в паре с которым я работал. «Я слышал, что Снейп может сильно разозлиться. Сегодня у нас первый урок полетов. В противовес канону, мы будем учиться летать все вместе. Интересно, в этот раз все тоже обойдется только сломанным запястьем? Ну, «Чего вы ждете?» – заявила запыхавшаяся и опоздавшая на занятие мадам Хуч. «Жалко, рассола с собой нет, он ей прямо-таки необходим. Я понимаю, разочарование, дочь ушла из большого спорта, но нельзя же к детям с таким перегаром выходить. Встаньте каждый рядом с метлой, протяните руку и скажите «вверх, вверх», – прокричала без малого сотня глоток. «Моя метла не шелохнулась, монета в приказ я не влил». У мисс Грейнджер метла покатилась в сторону рыжего, ударила по лбу, почти все слизеринцы успешно и беззвучно призвали свои метлы и теперь снисходительно смотрели на менее успешных. Наклоняюсь и поднимаю метлу так. Почему нет? Мне нужно впечатление бесталантного в плане квиддича человека, я его создам. Навык управления транспортом гарантирует. Нет, развивать его я собираюсь, но уж точно не у всех на виду и под прицелом. Теперь оседлайте метлу. Наш сержант тоже не умел говорить тише, чемором. Перекидываю ногу через древко. Для набора высоты потяните древко на себя, для сброса от себя. Повороты осуществляются наклоном тела. Для ускорения проведите вперед рукой по древку, торможение, назад. А теперь, на счет три сильно оттолкнитесь от земли. Раз, два, стой, куда ты, мальчик? Да при чем тут мальчик? Чары принуждения тянутся откуда-то из замка, Невилл, даже если очень сильно захочет, не сможет с ними справиться. Разные весовые категории, великий маг и школьник, 10 метров, 20, наложение страхующих чар, правильно, смерть чистокровного, ваша смерть, директор, 25, падение, ареста моментум, шепчу я заклинание, попутно хватая Невилла телекинезом. Вдруг палочка ослабит заклинание слишком сильно, она сопротивляется мне и назло каждый раз задерживает разное количество магии. Ну ничего, мой график поглощения душ уже составлен, и тебя съем, неведомая светлая душа. Невилл успешно приземляется на землю, а метла улетает куда-то в сторону запретного леса. Прекрасно. Мальчик, а где ты взял эту метлу? Ну, я не хотел толпиться со всеми, поэтому взял ту, что лежала вон там, у стенки сарая. Все ясно. Забыла я ее убрать, с ней в последнее время что-то не то было. Ладно, бери вот эту метлу и становись в линию. Мадам Хуч протянула Лангбаттому свою метлу. Так, детишки, а теперь, отталкивайтесь ногами от земли и летите, но не выше 2 метров. Раз, два, три. Мадам Хуч дунула в свисток и первокурсники начали отрываться от земли. Взлетел на те самые 2 метра, сделал пару кругов и, повинуясь направляющему свистку, опустился на землю. Хм, неплохо, совсем неплохо. Сегодня администрация школы решила провести аттракцион невиданной щедрости, эксперимент. Тот первокурсник, что сумеет поймать снитч, будет принят в команду своего факультета на место ловца. Со всех сторон раздались возбужденные шепотки, даже от тех, кто еще утром отзывался о квиддиче как о бесполезной трате времени. Не важен мир, время и возраст, люди никогда не меняются и всегда остаются людьми. Итак, мадам Хуч выпустила снитч. На счет три вы должны взлететь. Раз, два, три. Мальчик, а ты почему не летишь? О, меня заметили. Не хочу. Квиддич меня не интересует. Я пришел сюда учиться магии. Да и метла, ненадежное средство передвижения. Случай с Невиллом это только подтвердил. К нам начали стягиваться те ученики, кто явно не горел желанием гоняться за маленьким вертким шариком на ограниченном пространстве в компании еще сотни таких же детишек, да еще и с помощью средства для уборки территории. Но метлы – важная часть культуры магической Англии. Вы должны уметь хотя бы на самом минимальном уровне владеть ими. Это не закреплено ни в одном законе или своде правил. Выбор средства передвижения – вопрос желания волшебника. И все-таки, это школьная программа. Волшебник должен уметь летать. Да не слушайте вы его, он просто трус. Небось до сих пор по ночам с криком просыпается. Как же так, магловского ночничка-то тут нет. Верещит шестой подугодливый ржач Симуса Финнигана и Дина Томаса. Ничего, я все запомню. Так я умею. Просто метла мне не нужна. Не придумывайте глупостей, молодой человек. Полеты без метлы, очень сложная магия, не подсильная большинству взрослых магов. Единственным английским магом, летавшим без метлы за последние полвека был тот, кого нельзя. Подавилась своим высказыванием мадам Хуч. Всегда хотела изобразить чеширского кота. На деле это оказалось не слишком сложно. Полет за счет телекинеза и анимагическая трансформация в кнезло-сине-зеленого оттенка с пропорционально увеличенной человеческой челюстью и щеками. Сложно говорите, мрию, и ухмылку пошире. А-а-а, да, эти огромные глаза. Ну так что, мря, мняу, можно ня посещать ваши занятия? Да-да, мистер Поттер. Хорошо, ответил я уже нормальным голосом в привычном для всех виде, обернулся белоснежным туманом и улетел к Хагриду. Да, мальчишество, но почему бы и нет? Я постучался в дверь избушки. Привет, Хагрид, кричу я. Изнутри раздался лай какого-то крупного пса, а уже через секунду меня сжали в медвежьих объятиях и втащили в дом. Здорово, Гарри, давно тебя не видел. Жалко, что ты на Ривенкла, но ведь это не Слизерин, верно? Да и мама твоя была очень умной ведьмой, да, умнейшей, я бы сказал. Да ты проходи, проходи, не стесняйся, сейчас я тебе чаечка налью. Ох, хорош он, сам собираю, в это, запретном лесу. Хагрид, а можно как-нибудь с тобой туда сходить? Да что ты, ни в коем случае, это ж опасно, значится. А правда, что там оборотни водятся? Ну, постоянно они там не бегают, но да, пару раз следы крупного волка я видел, да и шерсть. Во, видал? Хагрид потянулся и достал с перекладины маленький пучок шерсти. Оборотничья, значит, но ты не волнуйся, в школу сами они не проберутся. Дамблдора, значит, боятся слишком, вот уж кто за школу горой стоит, ух, а кто еще в лесу водится? Ой, да много кто, лисы такие, забавные, маленькие, шустрые, спасу нет, акромантулы, пауки такие, кентавров племя, звездочеты хвостатые, несколько табунов единорогов, ну и так, по мелочи, флобберчерви, палочники и прочие, а драконы, ой, Гарри, да где ж дракону-то тут жить, негде, им простор нужен, тяжко им в тесноте, а жаль, дракона очень хочется мне, мечта у меня такая есть, мечтательно закатил глаза великан. Примерно так, за непринужденной беседой прошло мое первое посещение моего проводника в волшебный мир, но именно с этого дня я начал аккуратно проверять покой Квирелла на предмет яйца. Не факт, конечно, что он хранит его у себя, но ведь и далеко его прятать опасно, да и не может Том не понимать, что жив он только благодаря позволению Дамблдора. Ладно еще эманации тьмы на профессоре Зати, дело житейское, но вот запах разложения не заметить сложно. Даже через чеснок, если подойти поближе, он пробивается вполне отчетливо. И да, серебро, чеснок и солнце не убивают вампиров. Первые два – придумки маглов, а солнце неприятно вампиру так же, как среднему человеку, ночь – легкое неудобство, не более того. Авторитетное мнение. Глава 9. Полночная дуэль. Надуманный повод. Паршивая постановка. Однажды вечером, когда я, уставший и разочарованный неудачами в освоении адского пламени, возвращался из очередного ИП в выручай комнате, Майкл Корнер выставил мне претензию в том, что я, по его мнению, обязан общаться со своими однокурсниками. Слово за слово, и вот уже за нашей перепалкой наблюдает весь факультет. Еще пара минут и меня по полному ритуалу вызывают на дуэль. Спасибо знаниям ритуалистики. Отказ от такого вызова налагает вполне себе настоящий откат, не непреложный обет, но колдовать станет сложнее. Естественно, я принял предложение моего друга, и да, он не придумал ничего лучше, чем провести дуэль в зале наград, в полночь, туда же все равно никто не ходит, как же, да, когда вызывающий назначает место, это нарушение, за которое тоже положен штраф, и нет, мы смахнемся именно там, моим секундантом, тьма милосердная, будет Терребут, с Майклом же придет Кармайкл. За полчаса до назначенного времени из гостиной, кидая на нас насмешливые взгляды, противник соблаговолил выдвинуться. Через 20 минут ко мне подошел Бут и спросил: «Гарри, ты решил не участвовать в этом фарсе?» «Правильно». «Да нет, Терри, мы уже идем. Магия троп, способ перемещения в пространстве, позволяющий сравнительно незаметно для ведомого заставлять коридоры, лестницы, дороги и тропы изгибаться и вести тебя в нужное место максимально быстро, даже если раньше они вели куда-то иначе. Забавно, но этой магией владеют и маглы, энергии, которую они в силах уловить из мира вполне достаточно. Только называется это чуйка или чувство направления. Единственный известный мне мастер этой магии, Аргус Филч, колоритный старик, бывший Аврор, утративший магический дар, стремится вернуть былое. Уже несколько десятилетий стремится. В его каморке можно найти просто невероятную подборку околонаучных и псевдонаучных пособий по развитию дара, однако для всех, кто видит магию, очевидна их бесполезность. Жалко старика. Именно поэтому я незаметно оставил в его шкафу пару книг из супербиблиотеки. Пусть просвещается, дар ему не вернуть, но для оперирования магией запредельные мощности ни к чему. Ритуалы, магия крови, зельеварение, руны, тропы. Уизли ждут веселые времена, хе-хе, ибо нечего над беззащитными издеваться.